Она покинула зал, ее никто не останавливал. Эл припомнила, что этот отсек крейсера предназначен для экстренных встреч. Тут располагался самый крупный центр переброски. Отсюда за мгновение можно оказаться в любой части корабля. Эл нашла кабину. Без специального устройства землянин не мог воспользоваться камерой. Члены экипажа носили на кисти специальный браслет, который адаптировал местную систему управления для понимания ее соотечественников. Эл прежняя, когда-то служившая на этом корабле, вызубрила манипуляции с переброской наизусть. Браслет ей был не нужен. Она закрыла глаза, в следующий момент набрала нужную комбинацию в трехмерном пространстве. Характерный звук, да, она выглянула из камеры на другом конце корабля. Эл удовлетворенно кивнула, продолжала свое развлечение. «Что вы здесь делаете?» Возмутился член Совета Галактиса по разведке, причем настоящий. «Хочу беседу продолжить», — ответила Эл. «Как вы оказались в моих комнатах?» Эл указала глазами на камеру переброски. «Меня уверяли, что вы не можете перемещаться по кораблю», — заметил член совета. «Я служила на этом судне достаточно долго, чтобы узнать работу системы. В мои функции как наблюдателя не входило изучать систему переброски, но я ужасно любопытна, и память меня не подвела». Я вспомнила, как пользоваться системой. «Как вы меня разыскали?» «На корабле всего лишь несколько хорошо защищенных мест. Генераторные отсеки, причалы. Но они охраняются вживую. Встречаться с существами, которые там водятся, я бы не рискнула. Но еще рубка, там всегда дежурная группа. Я подняла бы панику, появившись там. Вы не управляете кораблем, делать вам в рубке нечего, в гостинице я уже была. А это капитанские апартаменты. Поскольку прежний капитан был человеком, как я, и гуманоидом, как вы. Тут единственная система, которая может защитить меня и вас от посягательств. Просто дедукция», — объяснил Эл. «Это простая дерзость», — поправил ее член совета. «Извините меня, вы послали дубль вместо себя. Я понимаю, я оставлю вас в покое, если вы пожелаете. Вы пришли без угроз и коварных целей. Оставайтесь, я хочу с вами поговорить». Его интонация вдруг стала покровительственной. «Меня предупреждали, что вы изобретательны и подвижны. Я знаю, что у вас и у меня мало времени. Беседа без посторонних лиц устроила бы нас обоих», — намекнула Эл. «Признаюсь, что вы меня удивили и напугали». Он указал ей, куда она может сесть. «А мне известно, как вы изысканно опасны. Тогда почему мне так легко позволили покинуть прежнее место? За мной даже не следили. Вы давали слово». «Теперь вы меня удивили», — сказала Эл. «Ко мне относятся то очень осторожно, то безгранично доверяют. Нам известна ваша честность. Вы дали слово, и вам верят. Вы ждали осуждения или суда? Может быть, ареста? Ничего этого не будет. Вас смутило, может быть, и обидело появление моей модификации. А нас совет смутило, что вы очень откровенно изложили своим соотечественникам все пребывание в кругах наших противников, чем вызвали их острую неприязнь. Почему вы так поспешно открылись? На Земле я внимательно следила за тем, что происходит после смерти главы империи. Мне многое известное развитие событий заставило меня вмешаться. Мне предстояло вернуться сюда, потом меня выслушали бы, и процедура затянулась. Я решила действовать кратчайшим путем. Сообщение с Земли гарантированно попало в ваши руки и руки пиратов одновременно. Теперь они узнали, что Нейб их обманывал много лет и предал. Начинается новый виток развития событий. Я не могу остаться в стороне. Предосторожность не была бы лишней, сказал он. Так совпало, что одновременно с вашим откровением появился и ваш шлем. И простое сравнение дало возможность установить правду. Вам повезло. Тот, кто хотел вам навредить, только помог в этой ситуации. Даже если мы захотим вас судить, то после окончания войны и соответствующих исследований. Сейчас нет нужды в разбирательствах. Вы уже приговорены другой стороной. Вы понимаете? Я хорошо это понимаю. И вы покинули Землю по принуждению. Да, меня попросили улететь. Даже организовали для меня специальный рейс. Вы не знаете? Связь с Землей затруднена, информация доходит с опозданием, а буферная зона занята нашими противниками. Совет Галатиса позаботился, чтобы вы получили, если не право на возвращение, то хотя бы визу на родную планету. Вы туда вернетесь? Я нужна тут. Ситуация развивается не в вашу пользу. Да, подтвердил член совета. У меня есть предложение, и я хорошо знаю, что происходит на той стороне. Я готова помочь. Захочет ли Галактис принять мои услуги? Мы не рассчитывали на сотрудничество. Вы готовы вступить в новый союз с нами? Вы рискуете собой. Я знаю, что делаю. Мне неизвестны все планы, которые вынашивал Нейба. И я не могу нейтрализовать последствия его замыслов. Я попытаюсь довести до конца мои собственные планы, если мне позволят. Я готова изложить их совету Галактиса и ответить за результат. Если повезет, то ход войны изменится. Вы не уверены, и я чувствую, что вы не уверены, заметил член совета. Я не уверена потому, что мои предложения заставят изменить некоторые принципы в отношениях с пиратами. До этого момента Галактис не шел на уступки, только на вынужденные. Нейба успешно навязывал вам свой ход войны. Вы доверяете мне, хорошо? Я действительно могу помочь, и это должно происходить быстро. А я могу быть посвящен в ваши планы. Я донесу их до совета, обещаю. Вы говорите убедительно, рассказывайте. Я выступлю как доверенное лицо и оповещу совет от вашего имени. Это сохранит и время, которым вы так дорожите, и чьи-то жизни, снисходительно сказал ее собеседник. Хорошо. Империя Нейба – это отлаженная система взаимодействия цивилизаций. Простите, не хуже, чем Галактис. Каждый народ занимает определенное место в иерархии. И не все были довольны своим положением при Нейба. Недавно появился новый обычай – делить завоеванные территории или материальные ценности, как повезет. Этот обычай возник с вашим появлением. Не скромничайте излишне. Вы намеренно внесли эту смуту. Он высказал всем видам, что хорошо осведомлен. Мне повезло. Империя держалась на страхе и на доверии к Нейба. Страх удалось смягчить, а теперь и доверие подорвано. Нейба обманул всех. Я участвовала в этом обмане. Чем раньше пираты узнают об этом, тем быстрее начнется процесс разрушения империи. Недовольные были всегда. Есть целые народы, которые непосредственно не участвовали в войне. Есть народы, которые занимаются лишь научными изысканиями и совершенствованием технологий, строят корабли, торгуют и снабжают флот. Они делают работу, не связанную с войной. Им достается большая часть добычи. Есть народы, которые поставляли Нейба пилотов, военных, обслуживали флот и убивали. Они обычно агрессивны. Они всегда недовольны положением. Нейба всегда их ценил меньше других. Но в разделе добычи они стали отвоевывать себе все большую долю. Отсюда возникают разногласия. Они первые сцепятся друг с другом и вовлекут в это вас. Не секрет, что среди народов Галактиса есть те, кто готов продолжать эту войну. Например, мои соотечественники, которые готовы ввязываться в военные конфликты до окончательной победы, которая весьма сомнительна. Если бы земляне знали, какая роль была уготована им Нейба, пираты рвутся расширять границы. И на очереди мой мир. Война идет и будет продолжаться для тех, кто хочет убивать, кто агрессивен, кто желает. Если всем территориям и кланам пиратов будет угрожать расправа, они быстро объединятся. Там очень мощный флот, сильнее, чем у Союза. Первый удар будет прямиком по моей родной системе. Вы либо проиграете, либо будете измотаны войной. Но если всем без исключения дать шанс изменить положение и перестать воевать, то, возможно, я подчеркиваю, возможно, война постепенно стихнет. Не сразу, даже медленно. Я предлагаю этот проигрышный вариант Галактису и вариант отказаться от войны, занять оборону, отдать территории, на которые пираты претендовали до последнего времени, и остаться в обороне. Это невозможно. Поверьте, сработает. Они не смогут контролировать такие огромные территории. У них нет вожака. У них нет правителя, равного Нейба. Его никто не заменит. Я помню периоды, когда многие из подчиненных Нейба шептали, что война уже лишняя. За время войны империя пиратов чудовищно разбогатела. Многие кланы спорили и выказывали открытое недовольство своим положением. Еще при жизни Нейба, а сейчас Они начнут устанавливать свои новые порядки. Передерутся друг с другом. Буферная зона – это огромный куш. Но миров для оккупации там немного. Их можно пересчитать. Но там все торговые пути. Пути можно изменить. Нужно поощрить создателей колоний, похожих на Барселлу. Освоение колонии оттянуло от Нейба кое-какие силы. Их немного, но это первый опыт. И удачный. Я там была. Если Барселла получит новый статус и поддержку Галактиса, появятся и другие колонии. Вы опоздали. Не без сожаления, сообщил галактожитель. Объяснитесь. У нас действительно не хватает сил для того, чтобы все контролировать. Вы отлично осведомлены об этом. Часть территории мы отдали под контроль землян. И они сочли, что колония обладает военным потенциалом и имеет оружие. Такой сосед опасен. Было решено расформировать колонию. Поселенцев заставят покинуть планету, а коммуникации разбомбят или разберут. Это неправильное решение, и я могу его оспорить. Остановите их немедленно. Вы можете поручиться собственной честью, свободой и званием, что эта планета не опасна. Я там была. Я участвовала в ее создании. Там были военные технологии, это правда. Но их использовали только для создания колоний. Там нет оружия. Могу поклясться, там нет ни одного военного объекта, только корабли. Но какой корабль сейчас не военный? После разгрома вы их уже не остановите. Еще одной реальной силой будет больше. Терять им станет нечего. Там собрались те, кто рисковал быть приговоренным Нейба к смерти за измену. Пусть совет прикажет все прекратить. Вы это можете. Нужен посланец немедленно. Сроки уже назначены. Чтобы переубедить землян, нужно очень постараться. Они несговорчивы, ваши соотечественники. Кто у них командор? Я сама с ним поговорю. Дайте сутки. Оттяните нападение. А я попытаюсь. Я смогу их убедить. Вы даже в облике переменились, капитан. Какая уверенность. Вы умеете управлять флотом? Последний вопрос показался Эл странным. Разумеется. И сможете предусмотреть ход военной операции? Я могу разобраться в ситуации, я планировала атаки. Приемы космофлота мне хорошо известны. Вы проявили предусмотрительность и появились вовремя. Вы готовы сотрудничать, и мы принимаем ваши услуги. Совет Галактиса решил вас поощрить. Для нас ваш вклад в развитие и ход войны неоспорим. Торнианский народ вас уже возвеличил. Совет Галактиса принял решение представить вас к званию командора флота Галактиса. Мы не нашли лучшей награды для вас, что не исключает ответственность за ваши действия после войны. Поскольку звание достаточно высокое, вы имеете право выступать перед Советом и быть его посланником. Случай подходящий, хотя при других обстоятельствах. И я бы долго размышлял, брать ли вас на службу. Вы все же непредсказуемы. Совет космофлота Земли согласился принять наблюдателя Галактиса с правом участия в военных советах. До сих пор эта должность была пуста. Вас устроит такое положение? Вы быстрее поймете соотечественников. Меня интересует лишь будущее Барселлы. Ни должности, ни звания мне не нужны. А вы гарантируете независимость колонии? Галактис возьмет ее под покровительство, если удастся ее спасти. Я возьмусь быть посланником только на один рейс. Этот случай и не более. Я не гожусь для службы в моем нынешнем состоянии, заявила Эл. Она уже готова была сорваться с места и бежать. Идите. На том же пирсе, куда вас привезли, стоит судно. Оно ваше. Там вы найдете знаки отличия и реквизиты посланника. Препятствий не будет. Спасибо. Эл коротко кивнула и исчезла в камере переброски. Невероятное существо. Член совета Галактиса проводил ее взглядом. Эл выскочила на пирс на ходу, едва не столкнувшись с небольшой группой существ. Не извинилась, она промчалась по длинному широкому трапу и остановилась. На пирсе стояло 6 небольших кораблей, который мой. Эл повертелась на месте, выбирая корабль. Оглянулась. Если кто-то тут и был, то с ее появлением предпочел скрыться. Эл исключила 2 похожих корабля. Они не производили впечатления скоростных. 3-й многопилотный, рассчитанный на экипаж. Не для нее одной. Оставалось 3. Эл скользила взглядом до тех пор, пока в голове не мелькнул странный похожий образ. Она подошла к кораблю, похожему на ртутное пятно, только красивой формы. Одно касание ладонью о корпус, и память выдала череду картин. Геликс. Забыла. Прозвучал, как ей показалось, грустный голос. Она не ожидала ответа. «Добро пожаловать на борт, командор», — звучно произнес Геликс. Через мгновение Эл стояла посреди зала, занятого одним огромным креслом. «Я узнал тебя с трудом. Ты другая. Как мало параметров, которые могли бы сойтись. Если бы меня не предупредили. Он, как прежде, был болтлив. Где моя форма и какие-то там предметы? Ты знаешь, что такое Барселла?» — перебила Эл. «Да, я знаю». Через минуту Эл стояла в роскошной одежде, подобие балахона, испещренного замысловатыми знаками. «Туда, там флот, на всей скорости, на которую ты способен», — скомандовала она. «Мгновенное перемещение», — предложил корабль. «Только сядь». Когда Эл высадилась и бросилась бежать по пирсу земного крейсера, Геликс грустно произнес. «Не здравствуй, не прощай, ни как дела, где твоя вежливость? Ты опять много двигаешься. У тебя провалы в памяти, плохое самочувствие и бешеный темперамент. У тебя не было такого темперамента. Это от плохой крови. Если то, что течет в твоих жилах, попадает под научное определение человеческой крови. До чего я дожил?» Командор встретил Эл с выражением крайнего удивления. Он не ожидал увидеть в качестве посланца человека девушку, весьма странную. Совершенно седые волосы не вязались с красивым бледным лицом без единой морщины. У нее был усталый вид. «Приветствую», — неопределенно произнес командор. «Вы посланец?» «И у меня чрезвычайное требование. Остановите налет на Барселлу». В голосе прозвучала не рекомендация, а требование. «Я полагал, что приветствие и необходимая вежливость — это часть церемонии знакомства». «Отчего-то мне знакомо ваше лицо», — заметил командор. «Вот мои реквизиты», — Эл уверенно протянула прозрачную гибкую пластину величину с ее ладонь. «Нет времени на церемонии. Прикажите остановить атаку на колонию». «На каком основании?» — спросил командор и гордо поднял подбородок. Он был далеко не стар, того возраста которого обычно придерживались земляне специальными процедурами. Нельзя было сказать точно, сколько ему лет, от 40 до 100, может быть, и больше. Эл рассматривала его круглое лицо с морщинами, с мощными скулами, тонкими губами. Оно было бронзового цвета, он сверлил ее пристальным взглядом. Он скрыл за этой маской раздражение, ее визит казался ему унизительным. Эл не давила на него. Стоит подождать минутку, и с ним произойдет обычное в ее присутствии преображение. Она молчала. Он рассчитывал на беседу и думал, как не допустить ее до вмешательства в дела эскадры. Он видел ее в качестве наблюдателя, который только смотрит. И вот она. Сначала смягчился его взгляд. Началось. Потом губы растянулись в заискивающей улыбке. Я сделала два шага назад и спиной почувствовала присутствие. Поворот. За ее спиной стояло несколько смущенных человек. А кто-то разглядывал ее, а кто-то ее одежду. Но по глазам определила, они впали в эйфорическое состояние, как и командор. Она снова повернулась к нему. На какое время назначена атака? В этом состоянии он ответит на любой вопрос. Согласится с любым предложением. Первый эшелон штурмяков уже взлетел. 40 пилотируемых, 60 автоматов. Через час они будут на исходных позициях, ответил командор и удивился собственной сговорчивости. «Сколько атак планируется?» — грозным тоном спросила она. 6. Разными эшелонами. Лицо командора попыталось улыбнуться, но его ум находился в противоречии. «Я вас знаю. Я вас видел». «Конечно, вы меня видели. На переговорах с Нейба», — кивнул Эл. «Я тоже помню ваше лицо». «Так вы не...» Он не договорил. Эл развернулась и обратилась ко всем собравшимся. Поглазеть на посланца Галактис собралось уже человек 20. Эл ловила шальные взгляды и желала поскорее удрать отсюда. Взгляды начали ее раздражать, и чего доброго, она сейчас разозлится. «Ни один штурмовик больше не полетит к колонии. Остальные отзовите», — сказала она тоном приказа. «Галактис берет колонию под свое покровительство. Разгрома не будет». «Это наши территории», — раздался уверенный голос. Эл посмотрела на того, кто ей возражал. Неужели среди них есть хоть один, на кого не действует ее обаяние? «Вы их только патрулируете. Они не ваши. Подойдите». Она подозвала его. Это был разведчик. Он затерся среди любопытных, достаточно молодой в сером костюме разведки космофлота. На нем соседствовали галактические знаки. Я раздвинула полу своего балахона и показала ему край куртки Марата. Через мгновение у нее уже был союзник. Я улыбнулась разведчику. «А вы лично уверены, что на Барселе есть оружие?» Обратилась к нему Эл. «Я там не был, не знаю», — ответил он. «Ну так узнайте». Эл равнодушно пожала плечом. «Нас туда не пустят, там пираты», — объяснил он. «Там бывшие пираты. Соберите группу, с двумя кораблями следуйте к Барселе. Догоняйте штурмовики. Я могу доказать, что она не опасна. Готовы?» «Когда вылет?» «Немедленно. Но там же будет бой». «Не будет боя. Колония предупреждена о налете». «Да», — кивнул разведчик. «Я перехвачу эшелон. Ваше дело — составить заключение о наличии оружия. Готовы?» 10 минут. Он кивнул. «На каком основании вы здесь приказываете?» Это очнулся командор. «Командую тут я». «Ну так командуйте!» Эл повернулась к нему. «Вы не имеете права тут распоряжаться», — командор высказал недовольство голосом и видом. «Здесь нет, а на Барселе имею. Если там буду находиться я, посланец Галактиса, вы не будете иметь права атаковать колонию. Пока разведка не осмотрит ее, ни один выстрел не будет считаться законным». «Вы собираетесь рисковать жизнью ради кучки отщепенцев?» — возмутился командор. «Не пойму вашу позицию». «Я ясно выразилась. Связывайтесь с Советом Галактиса. Узнавайте подробности. Мне некогда». «Вы опоздали. Первая атака уничтожит основные объекты. Они могут и в вас попасть. Как ведется обстрел?» Эл задала не совсем правомерный вопрос. Он мог не ответить. «По усмотрению пилота», — твердо ответил командор. «Отлично». Она слабо улыбнулась. «Пошлите разведку на Барселу, а я дам точные рекомендации, что осматривать». «Откуда вы знаете, что там нет оружия?» — спросил командор. «Ну, собственно, поэтому Галактис и прислал меня», — коротко объяснила она. «Я приказываю вам остаться и не вмешиваться». Командор окончательно очнулся от наваждения. «Вы не можете мне приказывать. Мы равны по званию, а я старше вас по положению. Если вашим людям угодно громить планету, стреляйте в меня, я тороплюсь». Эл стремительно покинула рубку крейсера. Оказавшись за дверью, она сбросила балахон, повесив его через плечо, засмеялась. «Посланцы Галактиса так себя не ведут», — сквозь смех сказала она. «Церемонии, вежливость. Меня уволят». Она побежала по пирсу. «Куда теперь?» — спросил Геликс. Эл бросила одежду посланца на пол. «Барсела, но не так просто. Мы должны быть там раньше первого эшелона землян. Раньше часа на два, я думаю». «Ты еще не забыл, как прыгать в прошлое?» Эл осмотрелась, словно искала, куда обратиться. «Противозаконно», — сообщил корабль. «Значит, можешь? Ну так делай, как я говорю. Или я тут уже не командую больше». «Ты стала грубой», — заметил корабль. «Ты меня злой не знаешь», — намекнула она. «Ну, одна нога здесь, а другая в прошлом». «У меня нет ног», — обиженным тоном сообщил корабль. «Ты будешь болтать или поможешь?» «Мне нужна ты. Ты знаешь точное место, где должна оказаться. Садись, сосредоточься. Мне понадобится снаряжение, оружие и никакой связи».